ХМ, всего один неудачный проект, для ученых в порядке вещей иметь в своем деле, по крайней мере, несколько неудач, верно, понимаю, в это довольно трудно поверить, если честно, сказала я и вздохнула, все случают впервые, не так ли, усмехнулся он, к тому же, мы пришли, я вырвалась из своих мыслей и взглянула впереди себя, передо мной была широкая дверь с надписью над ней, говорящая о том, что это тренировочный зал, ну, войдем, спросил Риста, подойдя к двери и открывая ее, я кивнула и подошла к нему. Надеюсь, мне удастся узнать еще что-нибудь. Как-никак от этого зависит мое будущее. Минус ноль. Жанна Шипарт, Тученко. После небольшого отдыха на цитаделии, разумеется, подобрав Самару, мы прибыли на Тученку, чтобы решить проблемы Мардина и Грюнта. Это позволит им сосредоточиться на задании и увеличить свою эффективность. Приземлившись, я, Мардин, Грюнт, Дра и Раут направились к вождю клана Урднат, на территории которого мы находились. Как оказалось, вождем был Рекс, Шипарт, дружище, вскрикнул он и приобнял меня, ты слишком живо выглядишь для мертвеца, знал, что смерть тебя не удержит, похоже, твои подвиги пошли тебе на пользу, хорошо, что мы не убили друг друга на Вермайре, сказала я и улыбнулась, ха, благодаря тебе клан Урднат смог подняться, Вермайр стал переломной точкой для Краганов, пусть даже не все были этому рады, уничтожение Сарина освободило нас от его манипуляций, благодаря этому я смог объединить кланы вокруг Урднат, ты отступился от традиций, выбрал свой путь, это опасно, возразил другой Краган, не лезь, если не спрашивают, Увинг, я притащу твой клан к славе, хочет он того или нет, сказал Рекс, хорошенько ударив его головой, или ты тоже хочешь быть уничтоженным, как другие кланы. Краган замолчал и потер место удара, а я, проходя мимо него, только ухмыльнулась. ХМ, Раут что-то заметил, он как-то странно отреагировал, когда услышал про уничтожение кланов. Спрошу его позже, а пока у меня возник вопрос. Уничтоженным? Спросила я. О, точно, ты же только прибыла на Тученку. Кто-то методично уничтожал слишком агрессивные кланы, объяснил он, я не знаю, кто это, но благодарен им. Они облегчили мою головную боль и избавили меня от лишней работы. Тебя не волнуют эти кланы, решила уточнить я. Краганы, конечно, известны своей агрессивностью, но разве это его совсем не волнует? По его словам, уничтожен не один клан, а несколько. Ты должна понимать, Шипарт, не все кланы Краганов могут отпустить свое прошлое. И, как и было сказано ранее, я бы сам занялся этим вопросом рано или поздно, даже без вмешательства извне. Спокойно сказал Рекс, в любом случае, что тебя привело сюда, как дела на Нормандии, уничтожено во время нападения коллекционеров, а я оказалась выброшенной в космос, хех, усмехнулся он, ты выглядишь довольно неплохо, вот они, преимущества избыточной нервной системы, ага, усмехнулась уже я, вот только у людей ее нет, ну, тогда, наверное, это было больно, но вот ты здесь, живая и с новым кораблем, вспоминаю былые дни, впереди неизвестность, а мы палим в нее из больших пушек. Хорошее было время, верно, но я здесь по определенному вопросу. В моей команде есть Краган, он болен и ему нужно лечение, сказал я. Грюнт вышел вперед и посмотрел на Рекса, как и он на Грюнта. Ты откуда, малыш, что, твой клан был уничтожен до того, как ты смог научиться всему необходимому? Спросил Рекс, глядя на него. У меня нет клана, меня вырастил в инкубаторе вождь Акир. Мой род идет от Кридока, Мара, Шиагура. Ты называешь имена вождей, хотя сам родился в пробирке, заявил побитый Краган. Может вломить ему? Я начинаю понимать, какие кланы были уничтожены неизвестными. Я, чистокровный Краган, вы должны трепетать, уверенно сказал Грюнт. Акир, очень старое имя, сильно ненавидимое имя. Немного подумав, сказал Рекс. Ну, я уже догадывалась, какая история у Акира. Он мертв. Спокойно сказал Грюнт, разумеется, ты ведь Шипарт, как же Акир мог выжить, задал риторический вопрос Рекс, это имя для тебя что-то значит, Рекс, решила спросить я и подтвердить свои догадки, яростный военачальник, на чьем счету множество жизней, очевидно, он баловался генетикой, клон будет участвовать в обряде, спросил он, как я и думала, он собрал гены всех возможных вождей и создал Грюнта, используя их. И, обряд, ты допустишь это, дашь выращенному в пробирке статус взрослого, это уже через край. Снова влез в разговор побитый Краган. Ты знаешь, что с ним, Рекс? Спросила я. Все с ним нормально. Просто он становится взрослым. ХМ, что-то вроде пубертатного периода. Решила я озвучить свои мысли, что-то вроде. Краганы проходят через него, используя обряд посвящения. Ну нет, Рекс, может, твой клан и правит, но эта штука, не Краган. Сказал Краган и куда-то ушел. Может мне пристрелить его, видимо у меня ни одной такие мысли. Что Раут, что Вечно Тихая Дра демонстративно потирали свое оружие и смотрели на меня. Я же посмотрела на Рекса и он, увидев мой взгляд, сказал. Он идиот, Шепард. Его пристрелит рано или поздно. Ну, Грюнд, хочешь ли ты войти в Урднат? Хаэм, ты позволишь ему присоединиться к твоему клану? С сомнением спросила я. Судя по реакции этого идиота, это что-то неслыханное, верно? Только потому, что он пришел с тобой. К тому же, клан Урднат силен, и остальные будут делать то, что я скажу. Они знают, что я принимаю правильные решения. Грюнд отошел от нас и посмотрел вдаль, рассуждая про себя, и, спустя некоторое время, ответил, это у меня в крови, ради этого я живу. Хорошо, поговори с шаманом, он на втором уровне, продемонстрируй ему себя, и он укажет тебе путь, сказал Рекс и повернулся ко мне, ты тоже, Шепард, сколько раз тебе приходилось лезть в пекло ради своей команды, а, я уже привыкла к этому, ах, да, я также ищу Соларианца, его схватила кровавая стая и привела сюда. Хаэм, задумался Рекс, думаю, тебе сможет помочь мой главный разведчик, он сейчас у периметра, тренирует своих, и, прошу тебя, не отвлекай его надолго, я кивнула и, подойдя к разведчику, рассказала ему детали, понятно, если это работа кровавой стаи, то он в клане Вейерлок, я послал одного разведчика туда, но он не вернулся, в любом случае, вождь сказал выдать тебе один из грузовиков, езжай по шоссе до базы Вейерлока, разумеется, если у тебя кишка не тонка для разборки с ним и кровавой стаей. Узнав то, что нужно, я отвела свою команду чуть поодаль обсудить планы. Раз уж цели две и ситуация позволяет, то я могу разделить отряд на два, сэкономив время. Как поступим, капитан? Спросил Раут, уже догадываясь, к чему все идет. Дрейгрюнд отправится к шаману, а я, ты и Мардин к клану Вейерлок, озвучила я свои планы, вас это устраивает? Мардин, Грюнд, Даугу, ответили они, хорошо, встречаемся здесь, когда закончим свои дела, сказала я и повела Рауда и Мардина к грузовику, а Дра и Грюнд отправились к шаману на второй уровень, начало прошло хорошо, лишь бы так продолжалось и далее, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы, глава 24, Рауд Клопач, Тученко. Еще одна миссия по зачистке и спасению. Такое чувство, что я вернулся в академию. Помнится, чтобы подавить мою привычку действовать, прежде чем думать, меня посылали на миссии ориентированные, преимущественно на проникновение или спасение. Хех, я даже умудрился провалить выпускной экзамен пару раз. Собственно, так мне и удалось найти себе прекрасного напарника в лице Дра, хотя она и начала свое обучение в академии позже меня. Какая ностальгия, а моя нынешняя миссия, ничего особенного, просто пострелять по краганам и спасти одного соларианца. Кстати о них, в Федерации присутствуют аналоги этих рас, но они более развитые, чем эти. Или, может, все не так просто, кто знает. Мы уже доехали до пункта назначения, и наш грузовик не мог продвинуться дальше из-за отсутствия дороги. Благодаря усилению, полученному в Академии, я уже мог видеть что-то вроде бункера с эмблемой клана Вейерлок, и, спустя полчаса, мы добрались до его дверей. По дороге сюда нас встретило минимальное количество противников. Думаю, просто патрули. Итак, капитан, решил я начать разговор, мы просто врываемся с ноги и расстреливаем все, что движется. Насколько я понял, что клан Вейерлок, что кровавая стая не сторонники переговоров. По большей части, да, так и есть. Кивнула Шепард. Мы вошли в здание и начали продвигаться вглубь, осматривая его. На мой взгляд, не было ничего особенного. Ящики, лестницы и коридоры. Но у Мардина было другое мнение. Переоборудованная больница Краганов. Надежная. Построена с учетом возможной осады. Хаэм, больница-бункер, выглядит нестерильно. Но если это больница, получается, больные где-то глубже. Кажется, у меня есть догадки, чем здесь занимались, учитывая то, что я слышал на базе клана Урднат. Мардин, каковы шансы, что здесь проводят эксперименты на женщинах-краганах? Какое-то независимое исследование генофага и попытки его излечения. Решил я озвучить свои мысли. Возможно, Милон интересовался этим. Думаю, он здесь. Странно, что Краганы использовали столько ресурсов для борьбы с болезнями, высказалась Шепард. Больницы важны для Краганов. Священные места помогают восстановить численность. Немного пройдя вперед, мы нашли тело мертвого человека. Мардин подошел к нему и начал осматривать, активировав свой амни-инструмент. Язвы, опухоли, следы от ожогов на запястьях и коленях. Судя по следам, производились множественные инъекции. Объект исследования, жертва экспериментов. Значит, Раут был прав, спросила Шепард. Невозможно будет понять, кем был этот несчастный. Возможно, наверняка, один из экспериментов Краганов по лечению генофага. Люди полезны в качестве объектов исследования, генетически разнообразны, дают возможность исследовать различные методы терапии. Ага, ставлю свое ружье, что Милон несет ответственность за все это. Исходя из данных о расах пространства цитадели, саларианцы и краганы не в ладах. Какова вероятность того, что его просто похитили и хотят выкуп? Нулевая, полагаю. Если бы они хотели выкуп или просто заманить кого-нибудь, то использовали бы другое место, Омегу, к примеру. Почему у людей больше генетических различий? Поинтересовалась Шепард. Они более разнообразны. Подъемы и спады, мутации, адаптация. Гораздо интереснее других форм жизни. Это делает людей полезными объектами исследования. Более выраженные реакции при меньшей стимуляции. Я бы посмотрел на его реакцию, если бы он узнал о несгибаемых или властелинах времени. Первые – ходячие деревья, способные к космическим путешествиям и оплетению систем. Вторые – пришельцы из другой реальности, состоящие из составных деталей и способных манипулировать временем. Понимаю, в любом случае, нам нужно идти дальше и найти Милона, сказала Шепард. Мардин кивнул, и мы двинулись дальше. Войдя в одно из помещений, нас встретили представители клана Вейерлок. Я, глашатай клана Вейерлок, пришельцы, вы пролили нашу кровь. Закон гласит, что вы должны быть уже мертвы. Но Вейерлок Галт, вождь вождей, приказал отпустить вас, чтобы вы разнесли весть о нашем появлении, заявил один из них. У вас саларианец по имени Милон. Я не уйду без него, ответила на его слова Шепард. Саларианец останется с нами. Его труд – инструмент нашей победы. Клан Вейерлок справится с генофагом и... Дальше я его не слушал, и, втихую, нацелил свою винтовку на них. Мы выяснили, что нам было нужно. Видимо, Шепард думала так же и нацелила свой пистолет чуть ниже платформы, на которой стояли краганы, и выстрелила. «Видите, человек не может попасть даже в простейшую цель», — заявил он. И спустя секунду загорелся от выстрела Шепард в трубу с утечкой газа. Я и Мардин моментально открыли по ним огонь. Краганы даже не успели отреагировать, как были уже мертвы. И дальше на нашем пути нас встретило небольшое сопротивление противника. Ничего необычного. Они стреляли, как попало, укрывались, где не нужно, и так далее. Слишком очевидно и скучно. Может, у Дара более интересная обстановка? Минус ноль. Дарасентеги. Тученко. Поразительно. Именно так подумала я, когда смогла оказаться среди этой расы. И я не имею в виду их боевые качества или поведение. О, нет, а само их существо. Как устроены их традиции и история. Когда я услышала слово «обряд», мое любопытство вспыхнуло. Само применение этого слова много что может сказать о цивилизации, использующей его. Даже в Федерации только единицы из множества разных рас все еще применяют его. В особенности в Адине. Обряд – очень сильное слово. Оно указывает на очень богатую и древнюю историю, а народ, использующий его, обладает развитой культурой и традициями. В случае краганов, как я поняла по их родной планете, по их сегодняшнему образу жизни, они утратили большую часть себя. В этом их народ очень похож на наш, но с одной оговоркой. Мы нашли свое спасение в технологиях вечных и, тем самым, остались самими собой, хоть и с некоторыми изменениями. Краганы же, им не так повезло, как нам. Во всем этом я убедилась, когда ехала к месту выполнения обряда. Я видела те самые остатки давно минувших дней их рассвета. Разрушенные статуи и руины величественных построек, закопанные в песок. Может, моему народу стоит предложить им спасение, которое он для себя нашел. Внезапная остановка вывела меня из размышлений. Мы вышли из грузовика и осмотрелись вокруг. Сооружение, в котором мы находились, было похоже на какую-то арену. Видимо, здесь и происходит обряд. Это самый свежий боевой шрам Тученки, последний город на поверхности, разрушенный бунтовщиками. Камень-ключ был в самом его сердце, начал рассказывать шаман, и я прислушалась, он пережил войны и натиск времени, он крепок, как краган. Я осмотрелась вокруг, это выглядело грандиозно. Если вы хотите вступить в клан Урднат, вам придется понять камень-ключ и пройти его испытания, продолжил шаман, очень похожий на Вадини. Только чтобы пройти наше испытание, нам нужно проверить свою веру в величие вечных. А что при этом произойдет? Спросил мой нынешний напарник. Откуда мне знать? Вам придется приспосабливаться, побеждать в любой ситуации. Ответил ему шаман и ушел. Я и Грюнт остались в области, похожей на арену одни. Готово? Спросил меня он. Я кивнула, и Грюнт нажал кнопку, начиная обряд. Молоток рядом с ареной медленно поднялся и резко опустился, испустив оглушающую волну, а из ближайших динамиков раздался голос. Сначала краганы покорили Тученку и нашли свой путь, идти по которому хватает сил только им. Захватывающе, подумала я. Пускай идут, я готов, вскрикнул Грюнт и приготовил оружие. Впрочем, как и я, посередине арены стоял довольно высокая разрушенная колонна. Хорошая позиция для меня. Недолго думая, я одним прыжком запрыгнула на нее и стала оглядываться по сторонам. Грюнт, увидев это, решил высказаться. «Ты довольно высоко прыгаешь с таким хилым телом». Я проигнорировала его и, увидев варренов, начала их отстреливать. Спустя пару секунд, за дело принялся и Грюнт. «Вот так, они узнают, на что я способен», — издал он боевой клич. Было всего два прохода, из которого выходили варены. Я решила заняться одним, оставив другой ему. Как-никак это его испытание тоже. Хотя вареные были быстрые и ловкие, им не удавалось избежать моих выстрелов. Они даже не успевали подойти к колонне. Грюнт тоже не отставал. Его дробовик разрывал их тела, и его владелец иногда переходил в ближний бой и полностью подавлял варенов. Спустя несколько минут, волна закончилась. Грюнт проверил свой дробовик и, увидев мой кивок, нажал на кнопку второй раз. И еще раз звук удара молотка прогремел по арене. Потом краганы вознеслись к звездам, чтобы развеять страхи галактики, сокрушить врага, которого никто другой сокрушить не мог. Эта фраза напомнила мне конфликт Федерации с пожирателями и Горация, где Федерация во главе с лордом Золаном одержала сокрушительную победу. Я услышала звук крыльев и повернулась. К нам летело что-то огромное с тремя парами небольших крыльев и длинной шеей. Уже направив в его сторону винтовку, я задумалась, стоит ли убивать его. Может, это какое-то священное животное, необходимое для обряда? Как оказалось, я была права. Приземлившись, это что-то высадило жуков размером со среднего человека, которые начали нападать на нас. Я перевела винтовку на них и открыла огонь, как и Грюнт. Они быстро приблизились к нему и начали выпускать струю огня. К счастью, щит защитил своего владельца, а моя винтовка избавилась от них. «Осторожно», — сказала я спокойным тоном Грюнту. «В следующий раз тебе может не повезти, сам знаю», — рявкнул Грюнт, «следующие мои». Я лишь пожала плечами. «Раз уж он хочет всю следующую партию, то почему бы и нет? Окажу ему помощь, если она потребуется». А пока, я опустила винтовку и начала изучать окружающие виды. Грюнт, увидев мои действия, ничего не сказал, но мои чувства подсказывали, что он благодарен. Когда прибыла следующая партия, он не стал ждать, пока они сориентируются, и бросился к ним, стреляя из своего дробовика. Один выстрел смог убить сразу двух из трех жуков, а голову последнего он разбил своими кулаками. Последнюю партию мы убили совместно, причем, довольно быстро. Я избавлялась от тех, которые пытались поджечь его, а он, тех, которые слишком близко подходили к нему. Еще одна проверка и еще один удар молотка. Теперь все краганы несут в себе генофаг, наше проклятие, нашу награду. В этой битве есть одна цель – выживание. Сначала ничего не произошло, но спустя пару секунд, я почувствовала движение под землей, и из нее вылезло щупальце голубого цвета. Мои руки моментально среагировали и направили винтовку на него, и раздался выстрел. Поврежденное щупальце залезло обратно под землю, и, спустя некоторое время, высунулась огромная голова. Наконец-то достойный противник, взревел Грюнт и открыл огонь по ней. Повысив мощность винтовки, я выстрелила по ней, и, возможно, слегка переборщила с мощностью. В огромной голове существа теперь присутствовала довольно широкая сквозная дыра, а сама голова с громким звуком упала на землю с вытекающей из нее кровью. Грюнт, увидев это, выстрелил в воздух и крикнул мне, что за черт, это была моя добыча. Прошу прощения, я и сама не ожидала такого исхода, сказала я и спрыгнула с колонны. К тому же, к нам приближается группа из 5 крагонов, и я не думаю, что они здесь, чтобы поздравить нас. Они все твои, если хочешь, они мои, фыркнул он и, приготовившись, направился к ним. Спустя некоторое время раздались выстрелы. Разумеется, я помогу ему, если возникнет необходимость. А пока ее нет, можно заняться созерцанием окружающего вида, даже под звуки выстрелов и криков. Интересно, группа Рауда уже закончила свою миссию, минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 25. Маринт, личный флагман Зелана, Алдуин. Тренировочный зал был огромен и разделен на 4 зоны на 2 этажах. Зоны для стрельбы и тренажеров находились на 2 этаже, а на 1 – зоны рукопашного боя и спаррингов. Я могла видеть, как около 100 людей тренировались тут и там, но мое особое внимание привлекла небольшая толпа, наблюдающая и что-то обсуждающая у одной из арен зоны для спаррингов. И, разумеется, мы подошли узнать, что там происходит. Риста, видимо узнав кого-то из толпы, подошел к одному из хранителей в толпе и легонько ударил его по плечу. «Крен, как дела? Что за толпа?» Весело улыбаясь, поприветствовал его Риста. «О, Риста, как всегда дружелюбен, а?» Ответил он и, повернувшись, увидел меня. «Приветствую, мисс Маринт. Меня зовут Крен Салутус. Я заведую медотделом на Алдуине. Приятно познакомиться с вами». Я подняла бровь. Внешний вид Крена соответствовал скорее какому-нибудь главарю банды Самеги, нежели врачу. Суровое лицо с небольшим количеством шрамов, накачанная фигура и ястребиный взгляд. Если бы я встретила его где-нибудь еще, то не приняла бы его за работника медперсонала. Спокойный и рассудительный, он не создавал такого опасного чувства, как Риста, а был довольно обыденным. Ну, кроме несоответствия его внешнего вида и рода занятий. Приятно познакомиться. И можем ли мы перейти на «ты»? Я не любительница всех этих формальностей, сказала я. Конечно, если тебя это устроит. А, касаемо толпы, как я слышал, кто-то опять провинился и теперь ждет своего наказания, ответил он и пожал плечами. О, у тебя сегодня счастливый день, Маринт. Ты сможешь увидеть лорда Зелана в деле, заявил Риста. Пойдем на 2 этаж, оттуда будет видно лучше. Ты с нами, Крен, ХМ, я увижу главу федерации в деле. Мне действительно повезло. Мое решение выйти и прогуляться становится все лучше и лучше. Нет, покачал головой Крен, я должен буду заняться бедолагой после всего этого. Как-никак это моя работа. К тому же, лорд Зелан сегодня будет особенно добр. О, что он такого натворил, чтобы вызвать к себе такое особое отношение? Спросил Риста, в последний раз такое было, когда я по случайности снес двери личной каюты лорда Зелана. Что, что, недоверчиво уставившись на Риста, спросила я, такой как он действительно мог сделать такое, или это часть его образа, чтобы снизить бдительность окружающих? Я не могла понять этого, и именно поэтому он, очень опасный человек, ты не можешь понять, какой он, ни по его действиям, ни по его словам, не обращай внимания, спокойно сказал Крен, никто не знает, как так получилось, известно только то, что это случилось и то, что это вина Риста. После наказания он пролежал пару дней в медотсеке. Собственно, там я и познакомился с ним лично. И мы стали прекрасными друзьями, не так ли? В любом случае, ты не ответил на вопрос. Да, прошу прощения. Этот бедолага выдал леди Кате местонахождение лорда Зелана, когда тот от нее прятался. Что? Второй раз спросила я, почему он должен получить наказание за это? Причем усиленное. Я перестала понимать ситуацию. Рилу Ката, одна из самых авторитетных женщин общества федерации, не так ли? Что такого в том, чтобы просто сказать, где находится лорд Зелан, и почему он прятался от нее? О, точно, ты же не знаешь, сказал Риста, увидев мое непонимающее выражение лица. У леди Ката и лорда Зелана довольно необычные отношения, и весь экипаж Алдуина зарекся не вмешиваться в них. Видимо, этот бедолага, новенький, ну или ему крупно не повезло. Понятно, сказал я. Впрочем, это было единственное слово, которое пришло мне на ум в данной ситуации. Ладненько, увидимся позже, Крен. Мы пошли, заявил Риста и повел меня на 2 этаж. Крен в ответ лишь кивнул и повернулся в сторону арены. Прибыв на 2 этаж и встав около перил, мы стали ждать начала представления. И спустя 5 минут, на арене появились лорд Зелан и тот самый бедолага. Мое внимание моментально сосредоточилось на арене. Лорд Зелан, поймите меня, пожалуйста, я не мог не ответить леди Кате», — жалобно сказал он. «О, то есть, ты не мог просто убежать от нее, или солгать, спросил его лорд Залан, демонстративно потирая рукоять меча. «Ну, я...» И тут началось избиение. Как и говорил Риста, лорд Залан играл с ним. Он был очень быстр, а его меч то и дело отбивал выстрелы противника. Стало интереснее, когда лорд Залан достал 6 ножей, и я бы не назвала их просто ножами, а скорее дронами в виде ножей. Лорд Залан мог создавать щит, задействовав их от 3 штук, пока свободные ножи стреляли из своих лезвий сгустками энергии. Бедолага пытался всеми силами противостоять ему, хотя и неудачно. Он бегал по всей арене, отстреливаясь и пытаясь вырваться из натиска противника. Но то и дело его настигали то меч, то выстрелы ножей. Были случаи, когда выстрелы могли пройти мимо защиты ножей, но их с легкостью отбивал лорд Залан своим мечом. И еще кое-что. Он даже не обнажал меч, используя только ножны. Мне даже стало жаль его противника. Он ничего не мог сделать, хотя и показывал свое умение на поле боя, сравнимое с командой Сазари. Риста был абсолютно прав. Никто не захочет стать противником лорда Залана. «Впечатляет, не правда ли?» — спросил меня Риста и ухмыльнулся. «Ваши политики довольно хилые, по сравнению с ним, не так ли?» Я молча кивнула, продолжая внимательно смотреть на одностороннее избиение. «Надеюсь, я не попаду в плохой список лорда Залана. Впрочем, как и Федерации в целом. -0. Жанна Шипард, Нормандия. Это были адские дни, особенно дело с серым посредником. Я никак не ожидала, что им окажется Як. Впрочем, как и то, что будет замешан Спектр. Но эти усилия дали свои плоды. Теперь у меня есть поддержка серого посредника в лице Леры, которая заняла его место. Разумеется, это не все хорошие новости. Тиин и Гарус решили свои личные проблемы, и теперь вся команда полностью готова сосредоточиться на миссии. Но было кое-что странное. Никаких проблем не имели только Тали и Самара. Поговорив с Тали, мне удалось узнать кое-что поразительное. Мигрирующий флот подписал соглашение о союзе с Федерацией, и сейчас люди Федерации помогают кварианцам вернуть их иммунитет. Тали узнала от своего отца, что были еще 2 пункта в соглашении, но не может рассказать мне о них, так как это военная тайна, и извинилась. И теперь я направлялась на наблюдательный мостик, чтобы поговорить с Самарой. С самого прибытия она вела себя очень тихо и беспрекословно подчинялась моим приказам. Насколько я знаю, юстициары так себя не ведут, если не давали клятв причастности. А я не помню, чтобы она давала ее мне. По словам Леры, такое поведение очень странное. Прибыв на наблюдательный мостик, я нашла Самару, медитирующую перед иллюминатором. Раудайдера здесь не было, хотя обычно они тусуются здесь. «Повезло, капитан. Чем я могу быть полезна?» — спросила она, встав и повернувшись ко мне. «Возможно, я буду звучать довольно неоднозначно, но у тебя нет никаких проблем, чтобы сосредоточиться на нашей миссии. Ты единственная, кто осталась», — сказала я, смотря на нее, «и, как бы сказать, я кое-что слышала о юстициарах, и твое нынешнее поведение вызывает у меня вопросы. Я понимаю ваш ход мыслей, капитан, но вам не следует беспокоиться. Лорд Залан уже позаботился о моей проблеме. А по поводу моего поведения, если лорд Залан сказал, что вы имеете только благие намерения, то я не вижу смысла сопротивляться вашим приказам. Впрочем, вы уже доказали это на деле», — ответила она. В ее голосе я слышала благоговение, когда она имя Залана. Что произошло между ними, когда она была на корабле Залана? Сама того не осознавая, в моем сердце вспыхнуло определенное чувство. Это ревность? Вполне возможно. Мне бы хотелось поговорить с Заланом как-нибудь, попытаться разобраться в моих чувствах к нему. Разумеется, после миссии, если я буду еще жива. Хех, жизнь военного не дает поблажек, а, пока я рассуждала о своей личной жизни, Нормандию начало трясти. Видимо, мы уже приближаемся к мертвому жнецу. Впрочем, как и требовалось доказать, я попрощалась с Самарой и быстрым шагом направилась к Джокеру. Моя работа еще не закончена. -0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 26. Петраман Джукич, исследовательский бегемот. Мягкий аромат кофе витал в моем кабинете. Я сидела за своим столом и ждала, пока мой терминал закончит итоговые расчеты. Мне удалось закончить исследование и учесть все риски за эти несколько дней, Пока я была здесь, разумеется, без очень удачно сложившихся обстоятельств, я бы не закончила так быстро. Существенную роль в этом сыграли мои записи и данные, полученные в Академии. Они солидно сократили мою работу над иммунитетом кварианцев. Архивы Академии очень обширны и хранили в себе информацию практически обо всем. Но чтобы получить доступ к более точным данным, было необходимо выполнить одно требование – быть выпускником научного факультета Академии. Каждому такому выпускнику дается возможность выбрать один особый банк данных, содержащий в себе всю имеющуюся у Академии информацию по очень узкому направлению науки. И, разумеется, я выбрала генетику, так как она была той областью науки, которая вызывала у меня особый интерес. Собственно, в этом самом банке данных я и нашла парочку рас, генекод которых был более-менее схож с кварианским. Кстати о них. Поначалу я считала их довольно обычными. Все их достижения и проблемы были логическим исходом из их ситуации. Отсутствие иммунитета из-за их жизни на кораблях без активного воздействия натуральной экосистемы, их огромный флот из-за необходимости покинуть родную планету, а их технические способности из-за нужды в обслуживании этого самого флота. А вот копнув глубже и изучив их генокод, я смогла кое-что узнать. Если дать им благоприятные условия жизни и пару тысяч лет на развитие, они могли бы даже составить достойную конкуренцию некоторым расам Федерации. Они смогут развить биотику Эзари, быструю адаптацию людей, и даже боевые качества турианцев. А все из-за того, что их гены очень податливы. Лорд Залан уже предоставил им систему для проживания в Небесном Оке, так что остается только ждать. Эксперимент с выходцем из этой галактики уже прошел успешно. Турианец благополучно перенес модификации Академии, и генокод его народа уже досконально изучается там. Хех, он действительно думал, что попал в такое привилегированное заведение лишь за красивые глазки. Лорд Залан довольно хитер для того, кто предпочитает избегать всевозможных конфликтов. Впрочем, как и его боевые способности не соответствуют его миролюбивой натуре. Как раз к концу моих размышлений, я услышала звуковой сигнал, означающий завершение расчетов терминала. Взглянув на экран и увидев, что на нем, я связалась с адмиралом Шалайран, чтобы сообщить ей новости. «Адмирал, прошу подойти ко мне в кабинет, у меня для вас прекрасные новости». «Я закончила», — сказала я уверенным голосом. «Поняла, буду у вас через минуту», — вскрикнула она счастливым тоном и оборвала связь. «Ну, не то чтобы я не понимала ее». Хех, в любом случае, моя работа закончена. Пора позвонить лорду Залану и сообщить об этом. Хаем, может, мне стоит попросить его отсрочить мой уход? Посмотрим, что он скажет. Минус ноль, Залан. Личный флагман Залана, Алдуин. Зачем ты организовал это собрание, Залан? Спросила Дженистра Мальфимиас, глава Люмерис и пацифистской партии. Мне тоже интересен твой ответ, первый. Поддержала ее и Сиросен Шейд, глава Водяней религиозной партии. Ее Величество выражает свое непонимание, хранитель, сказала Ее Величество, глава Накалимов и экологической партии. По какому поводу собрание? Наши исследования нельзя прерывать просто так, заявил один из трех представителей Сафонов, Зияу Идиэйм, глава научной партии. Ты, наконец, хочешь скрестить со мной клинки? Спросил патриарх Хиша, глава милитаристской партии. Давайте закончим это поскорее, а? Сказала Лена Зелевас, глава тиранов и промышленной партии. Я созвал собрание глав партии, чтобы обсудить определенный вопрос. И как вы могли увидеть, они все очень странные. Почему, черт возьми, нельзя общаться по-нормальному? А имена? Я до сих пор не знаю имен представителей Хиша и Накалимов. Не потому что я не спрашивал их, а потому что они тупо не говорят их. Представительница Накалимов, высокомерная чудачка, которая считает разглашение своего имени глупостью, ведь все должны быть и так благодарны, что она уже позволяет обращаться к ней как ваше величество. Ахиша, его представителя устраивает просто патриарх. КХМ, если вы закончили, нам необходимо обсудить один важный вопрос, прочистив горло, сказал я, он может особенно заинтересовать тебя, Исера. Да, тогда просвети меня, первый, заявила она, в галактике Млечный Путь. Существует некая раса разумных машин, которая каждые 50 тысяч лет собирает все технологично развитые расы и превращает каждую из них в себе подобных. Как удалось узнать, они называют себя жнецами, и их цель – сохранение жизни в галактике. По их мнению, будущее таких технологично развитых рас уже предопределено, а именно, они создают синтетическую жизнь, что обязательно приведет к конфликту между ними, а вследствие, к взаимному уничтожению. Главы партии задумались, особенно Исера. Я не мог видеть ее лица, но был уверен, что у нее нахмурены брови, если, конечно, они у нее есть. Впрочем, это объяснимо. Это очень похоже на конфликт вечных. Они правили галактикой миллионы лет до нас, чрезмерно могущественные, чрезмерно высокомерные. Насколько я знаю, в лоре игры было прописано, что они погрузились в гражданскую войну между виртуалами и реалами. Это разделение произошло по причине чрезмерной индустриализации их родных миров. Виртуалы, вечные, которые предпочли оцифроваться, отказавшись от своих физических тел. Реалы, те, кто выбрали противоположное. На основе этого возникла гражданская война между ними. Это вылилось в создание такой расы, как пожиратели. Виртуалы создали их, чтобы вести войну с реалами, придав пожирателям вечное чувство голода. Отсюда их название. Даже после ухода своих создателей, это чувство осталось с ними. Они разоряли каждую планету, каждую цивилизацию, утоляя свой голод хотя бы на время. Мне даже пришлось разбираться с остатками этой расы. Почему? У них не было понятия дипломатии или переговоров, только голод. Они были созданы такими, и такими и уничтожены. Интересно, заявил Зияуит, как вам удалось получить эту информацию? Как вы все могли понять, жнецы собирают свою жатву уже не в первый раз. Последней их жертвой стала раса Протиан, которая оставила свои маяки, дабы предупредить об угрозе. Но, увы, местные цивилизации слишком зациклены на политике и личной выгоде, и пропускают мимо ушей все эти знаки. И я работаю с некоторыми людьми, более-менее осведомленными в этом. Тогда, как небесное око не стало их целью, они бы не пропустили такое, не так ли? Спросила Лена. Я тоже думал об этом, но единственный вывод, к которому я пришел, был прост. Влияние вечных, ответил я. Ее величество хочет знать, есть ли информация, как они были созданы. Эти жнецы не могли появиться из ниоткуда, спросила ее величество. Крупицы информации тут и там, но больше ничего, сказал я и повернулся к главе Вадини, Исера. Есть что сказать, что ты хочешь, первый? Помолчав пару секунд, спросила она. Я хочу усилить наши флоты и увеличить их количество. Я не рискну нашим текущим образом жизни и предлагаю избавиться от жнецов, и чтобы ты или ее величество отправили кого-нибудь, чтобы изучить всевозможную информацию о них. Как-никак это ваша специализация. В эфире воцарилось молчание. Никто не стал прервать их размышления. Лидер Люмирис, Хиша, Сафонов и Тирран понимали, почему я решил предложить это. Накалимы, очень древний народ, который существовал еще во времена вечных. Вадини, народ, положивший свою жизнь поклонению виртуалам. Они, самые подходящие кандидаты для этой работы. Хорошо, сказала Исера, ты получишь подходящих людей, первый. Если твои слова верны, есть шанс обнаружить информацию и о вечных. А мой народ не может пропустить такое. Ее величество согласно с иерархом. Ты получишь и поддержку накалимов в этом вопросе, заявила ее величество. Чудненько. С этим разобрались, теперь о флотах. Хорошо, кивнул я, раз мы разобрались с этим, то, что насчет моего другого вопроса, выдвигаю его на голосование, господа и дамы. Хиша согласны, мы готовы обнажить наши клинки против такого врага, сказал патриарх. Аналогично, это может продвинуть наше исследование, заявили все три представителя сафонов. Тираны поддерживают сафонов и Хиша, сказала Лена. Ее величество поддержит это начинание, сообщила о своем решении ее величество. Согласна, выдала Исера. Четыре семьи одобряют, поддержала Дженистра остальных. Прекрасно, я рассчитываю на вашу поддержку. Как мне сообщили, у нас есть примерно год, чтобы подготовиться. Возможно, не всем это понравится, но нам будет необходимо работать вместе, помогая друг другу, дабы повысить эффективность. И желаю вам удачи, господа и дамы. Я отключаюсь, сказал я и, прервав звонок, решил немного расслабиться в своем кресле. Спустя несколько минут, на мой зевали пришел звонок от Петры, который принес мне восхитительные новости. Хаэм, она хочет остаться, без проблем. Пусть развлекается, как-никак Петра заслужила это. Теперь осталось ждать конца сюжета Mass Effect 2 и можно перебрасывать кварианцев в небесное око. Думал я, что на сегодня моя работа закончена, как ко мне в каюту раздался стук. «Лорд Зелан, мисс Марин хочет поговорить с вами. Мне впустить ее?» — услышал я голос одного из охранников моей каюты. Хе, зачем мне охрана на моем собственном флагмане, непонятно. Пусть заходит, сказал я, и в мою каюту вошла Маринт. Лорд Зелан, я приняла решение, заявила она, уверенно глядя на меня. Неплохо, она уложилась в одну неделю, и судя по ее взгляду, она приняла мое предложение. Чудно, но я должен услышать это лично из ее собственных уст. Хорошо, давай послушаем твое решение. Минус ноль, Айн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 27, Исера Сентшейд, система Атера, ковчег Вознесения. Что ж, информация, которой поделился первый, была неожиданной. Эти жнецы могут быть такими же древними, как сами вечные, и, возможно, даже имели контакт с ними. Как я поняла, они – своеобразный аналог пожирателей, искусственно созданная раса для выполнения определенной миссии. Первый упомянул, что у него получилось добыть крупицы информации об их создателях. Этого вполне достаточно, чтобы отправить экспедицию по изучению этих самых крупиц. Церковь виртуальных святых не упустит даже малейший шанс на такую возможность. Наша вера сильна, как и наше единство, а наша культура построена на молитвах, декламациях и изучении, и мы росли, поскольку исследование включает в себя руины, реликвии и древние технологии. Большая часть нашей религиозной деятельности имеет прагматические последствия, или, по крайней мере, имела. Присоединение к Федерации позволило нам вырасти еще больше, сохранив при этом самих себя. Это событие показало истинное величие нашей веры всей Федерации, как и более мирный способ ее распространения для нас самих. Стать приверженцами нашей церкви выразили желание представители самых разнообразных рас со всего небесного ока, а стоило лишь поумерить нашу степень прагматизма, когда предводитель хранителей, первый из рода, пришел к нам и предложил присоединение к своей федерации, я приняла его за шута. Хранители, те, кто пережили длинную полосу неудач и лишений, те, кто утратили свою родную планету и стали кочевниками, и те, чье оставшееся население не превышало несколько тысяч, смогли объединить под своим началом большое количество различных рас и создать могущественный единый кулак в виде Федерации Арго, причем, не светясь на наших радарах, и все это они сделали под предводительством первого. Даже если он не хочет принимать и понимать истинное вознесение, которое предлагают вечные, я должна признать, что у него имеются все качества, чтобы стоять со мной рядом, а не позади, и он куда более приятен, чем остальные представители рас. Конечно, не обошлось без конфликтов в начале, но мы пережили этот период. Делая вывод из всего вышесказанного, мы научились адаптироваться, научились обращать внимание на то, что выглядело для нас незначительным. А нынешние цивилизации Млечного Пути, они невежественны и наивны. Они не понимают святость знаний, которые им предоставили на тарелке с голубой каемкой. Даже малейшая крупица таких знаний может открыть доступ к тому, о чем кто-либо мог только мечтать. Как мне сообщили, Совет Цитадели пропускает мимо ушей все это, и теперь к ним приближается угроза, о которой они даже не подозревают. Пропускать такие явные предзнаменования, как маяки протиан, говорит об их высокомерии и незрелости. Впрочем, они куда младше нас. Первый хочет спасти эту галактику, привлекая нас вероятностью получения знания вечных. И, к сожалению, ни мы, ни Накалимы не могут игнорировать даже вероятность этого. Так, кого же отправить? Первой подходящей кандидатурой, пришедшей мне в голову, была Клёв Сент-Сиэтия. Еще до своего слияния, Клёв была впечатляющим археологом и теологом, находивший радость в сложностях руин и истории вечных, известный профессор и полевой исследователь, и уже после встречи с виртуалом Сиэтией, жившей в одном из артефактов на ковчеге покорения, а позже, слияния, она поднялась на вершину своей профессии, хотя и встала на грань безумия в процессе. Но кого еще? Я не хочу допустить упущения даже малейшей крупицы информации. Может мне отправиться самой? Это может быть хорошей идеей. Я активировала свой Зе-Вали и связалась с Клёв. Клёв, твое присутствие требуется на Вознесении. Для тебя есть миссия. Минус ноль. Раут Клопач. Нормандия. Приключения на мертвом жнеце были неплохими. Мне, наконец, удалось увидеть другую их работу, помимо коллекционеров. И что я могу сказать? Как оказалось, они классифицируют тех, кого перерабатывают, по задачам. Коллекционеры, своего рода разведчики, ну или что-то вроде предупреждающего выстрела. Они имеют понятие тактики и стратегии. Они используют укрытия, знают, когда отступить, и тому подобное. А те, что мы встретили на мертвом жнеце, пушечное мясо, так сказать, никаких мыслей, никаких чувств, только приказ атаковать. Впрочем, это еще не все о жнецах. Капитан как-то рассказал об инциденте из своего прошлого. Как оказалось, они умеют в стратегию, хотя и с изъянами. Как именно? Эффект одурманивания, разумеется. Жнецы не используют этот эффект на ком попало, а только на тех, кто занимает довольно высокие позиции в структуре власти. На спектре Сарине Артериусе, например, участвующем в инциденте с властелином. Но, покопавшись немного в этом деле, я не смог найти никого еще, кто мог бы быть под этим эффектом. Вот почему я и указал. Хотя и с изъянами всего пара одурманенных людей с промежуточным уровнем власти и все прошло бы как по маслу, и никто ничего бы не узнал. Впрочем, остается вопрос. Если они прибывают только каждые 50 тысяч лет, то как они в курсе всех событий, происходящих в галактике? Получается, они постоянно наблюдают за местными расами и отмечают потенциальные цели для своей жатвы. Или как? Ах, да, я забыл упомянуть о Гёте со странной манерой поведения, которого мы встретили во время миссии. И сейчас я и Дара направляемся к отсеку, где он лежит, так как нас позвала капитан. Как только мы прибыли, она поприветствовала нас как обычно. А вы не торопились, а? Спросила она, увидев нас. Ну, твой вызов был довольно неожиданным, капитан, заметил я. Адара коротко кивнула на мои слова. Ты хочешь разбудить того Гита, как я понял, верно? Мне интересны его мотивы и то, почему он не стрелял в меня, как было до него, ответила она, пожав плечами. Ну, глупо отрицать, что мне тоже это интересно. Я изолировала наши системы и задействовала дополнительные межсетевые экраны. Я готова отразить любую попытку взлома, сообщила нас Сузи, и между нами и Гетом появился барьер. Шепард активировала свой амни-инструмент и сделала несколько нажатий. Спустя несколько секунд, рука Гита шевельнулась, а его глаз загорелся. А еще спустя секунду, он встал и направил свой глаз на капитана. Они недолго смотрели друг на друга, пока Шепард не решила начать разговор. «Ты меня понимаешь?» – спросила она. «Да». «Ты нападешь на меня?» «Нет». «Хех, это начало разговора наводит на меня тоску. Это все равно, что пытаться разговаривать с обслуживающим дроном, у которого есть только два ответа. Да и нет. На борту жнеца ты назвал меня по имени. Мы знакомы, мы знаем о тебе. Мы, это ты, в смысле, про мои сражения с гитами. Мы никогда не встречались. Хм, но по всем данным, капитан не раз сражалась с гитами, не так ли? Погодите. Насколько я понял, этот гет, первый, кто не стрелял в Шепард. Может ли быть? Нет. Конкретно с тобой? Нет. Но я встречалась с другими гитами. Мы все геты, и мы никогда с тобой не встречались. Ага, я был прав. У них разделение. Очень необычно. Насколько мне известно, для такого искусственного вида, как геты, разделение – очень необычное решение. Оно может существовать только в одном случае. Каждый из этого вида имеет свою индивидуальность. Что, опять же, очень необычно. Вы, Шепард, капитан, альянс, человек, сражались с еретиками, убиты коллекционерами, вновь обнаружены на старой машине. Продолжил Гет. Еретики, так они назвали отделившихся от них, очень похожи на водяни до их смягчения. Немноговато ли ты обо мне знаешь? Спросила Шепард. Данные из экстранета, незащищенные сигналы, все исходящие данные органических существ принимаются. Мы следим за вами, за мной или за органическими сущностями вообще, за обоими. Хм, если это так, то жнецы могут использовать те же пути, что и геты. Как неосмотрительно. Что за еретики? Геты сами выбирают будущее. Еретики выпрашивают его у старых машин. Они не являются частью нас. Мы изучали аппаратное обеспечение старой машины, чтобы защитить свое будущее. Впечатляет. Они полностью развили свое самосознание. Я взглянул в сторону Дары и увидел ее кивок. Причем не один. Полагаю, она тоже выводы, как и я. Созданы одними и выросли другими. Очень впечатляет. Так вы не сотрудничаете со жнецами? Мы, противники еретиков. Мы, противники старых машин. Шепард капитан, противник старых машин. Шепард капитан, противник еретиков. Сотрудничество принесет взаимную выгоду. Тогда мне нужно знать, как тебя называть, заявила капитан и отключала барьер. Геты. Нет, тебя, лично. Мы все, геты. Как зовут особь передо мной? Спросила Шепард, скрестив руки. Мы не имеем особи. Мы, геты. Эта платформа в настоящий момент управляется 1000, 1/100, 8 десятками и 3 программами. Это какая-то сцена из шоу, очень похоже. Наклонившись к Дара, прошептал я. Понятия не имею, ответила она. Хе, я и забыл, что это не ее стихия. Имя мне, Легион, ибо нас много. Появившись рядом с ними, сказал Сузи. Вполне, вполне. Христианская Библия, Евангелие от Марка, глава 5, стих 9. Мы признаем метафору уместной. Мы, Легион, терминал гетов. Мы интегрируемся в Нормандию. Капитан протянула руку для рукопожатия в знак будущего сотрудничества. А спустя несколько мгновений Легион сделал то же самое. Но сделал он это как-то неуверенно. Как будто это случилось с ним впервые. Далее разговор шел как по маслу. Капитан спрашивала все, что могла, у него о гетах, их обществе, еретиках и даже об его внешнем виде. В общем, вышло довольно информативно. Хотя у меня возник вопрос, почему Гет не спросил что-либо о нас с Дара? Он уже что-то знает, но лорд Залан строго-настрого запретил распространять информацию о Федерации, тем более о героях и Академии, ну, кроме посольства, может быть, или он что-то планирует. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 28. Маринт, личный флагман Залана, Алдуин. Некоторое время назад, когда избиение закончилось, лорд Залан дружелюбно улыбнулся окружающим и вышел из тренировочного зала, а я еще несколько минут смотрела ему вслед. Мне встречались такие индивидуумы, впечатляющие и разносторонние. В них я видел огонь, который так привлекал меня, как путеводный маяк во тьме ночи. Мои глаза видели его доброжелательным и сострадательным в комнате допроса, а озорным и злопамятным здесь, в тренировочном зале. В его глазах я видел огонь, который манил меня. Такое чувство у меня вызывал только один вид – человечество. А лорд Залан был именно такой, человечный. Пока я пыталась понять свои чувства ко всему этому, меня прервал женский голос. «О, вы, мисс Маринт, не так ли? Та самая, кому не повезло настолько, что за ней охотилась родная мать?» «Да, это я. Вы что-то хотели?» – ответила я. Мое лицо скривилось от вопроса, и, повернувшись, я увидела небольшую группу с девушкой-хранителем во главе. Они пытаются посмеяться надо мной, или поиздеваться, и моя история уже известна всему составу этого корабля. Хех, раньше мне было действительно все равно, а теперь этот вопрос вызывает у меня дискомфорт. Какая ирония. Прошу прощения, я не хотела оскорбить вас или что-то подобное, увидела мое лицо и сказала девушка-хранитель лет 20, замахав руками и сделав грустное лицо. Просто, это очень печально, и если вам нужна будет поддержка или просто поговорить, мы с радостью готовы помочь вам. На ее слова остальные члены группы закивали в знак согласия. Я была потеряна, абсолютно. В их глазах я не видела ни следа обмана или сомнений. Они были искренни в своих словах. Я посмотрела на зевак вокруг нас и нашла только точно такой же сочувствующий взгляд. Ристо улыбался и просто молчал, глядя на меня. В его глазах было только веселье и ожидание. Это вызывало у меня непонимание. Я перестала понимать, что происходит. Они так просто принимают меня и искренне хотят помочь. Может быть, только может быть мне стоит довериться им, только в этот раз. Прошу прощения, но мне нужно идти, сказала я группе и повернулась к Кристо. Можешь отвезти меня к лорду Залану? Конечно, следуй за мной. Минус 0, Залан, личный флагман Залана, Алдуин. Настоящее время, лорд Залан, прежде чем я дам свой ответ, вы можете ответить на мои вопросы? Спросила она, серьезно глядя на меня. Конечно, чего вы хотите достичь? Хм, какой странный вопрос. Впрочем, как и все, что она сейчас делает. В сюжете игры у нее была довольно проходная роль, даже если выбрать ее вместо Самары. Это неожиданно. Не принимайте мои слова за оскорбление, мисс Маринт, но вы далеко не тот человек, от которого я ожидал такого вопроса. Могу я узнать причину? Спросил я, глядя на нее. Просто ответьте на вопрос. Она настроена серьезно, а? Но что случилось такого, чтобы Маринт захотела задать мне такой вопрос? Причем, здесь, на борту Алдуина. Хм. О, думаю, она столкнулась именно с этим. Счастье, полагаю, ответил я, пожав плечами. И я не вру, ни капли. Все, что я хотел, это провести остаток дней на какой-нибудь планете с хорошим климатом, попивая коктейль. Это мое счастье. Но, видимо, Маринт мой ответ не устраивает, если судить по ее ожидающему взгляду. «Вы изучали человеческую культуру, мисс Маринт?» – спросил я, на что она молча кивнула. «Тогда вы должны понимать, почему я так ответил. Их продолжительность в жизни довольно коротка, не так ли? И, исходя из этого факта, их философия довольно проста, важен не только конец пути, но и сам путь. Если жизнь не приносит никакого счастья, то какой смысл вообще жить? Мне нравится эта философия и эта идея. Как я понял, вы пересеклись с другими членами экипажа и увидели их точку зрения на свою ситуацию, а если так, то вы могли заметить, что они понимают важность счастья и его достижения, и что другим может понадобиться помощь в его достижении. Как-никак существуют индивидуумы, для которых помощь другим в его достижении – само по себе счастье. «А что это слово значит для вас, мисс Маринт?» – сказал я. «Боже, ну и бред я несу». «Ну, не совсем. Просмотр аниме и чтение манги иногда может подкидывать очень глубокие мысли. Хех, даже спустя столько лет я временами задумываюсь над некоторыми высказываниями. Я не уверена, но думаю, у меня есть пара мыслей», — ответила она, задумавшись над моими словами на пару минут. Я не прерывал ее размышления, это понимаемо. Азари, в целом, привлекала история человечества и его культура. Их продолжительность в жизни может достигать тысячи лет, и в их сознании возникает чувство непонимания, как люди умудряются достигать того, чего они сами достигнуть не могут за такую короткую жизнь. И, возможно, их даже посещает чувство зависти из-за этого. Не могу знать наверняка. «В любом случае, спасибо, что ответили на мой вопрос, лорд Зелан», — сказала она, выйдя из своих размышлений. «Я принимаю ваше предложение. Чудно. Оборудование прибудет на Элдуин со дня на день, и мы начнем. Как я уже говорил, вам не стоит беспокоиться. Гарантирую, что с вами будет все хорошо. Вам сообщат, когда мы будем готовы». Она кивнула и направилась к выходу из каюты. Уже у двери я окликнул ее. «Мисс Маринт, обдумайте мои слова и покопайтесь в себе. И, может быть, вы найдете для себя тот самый огонь, который вы искали в других», — сказал я напоследок. Услышав меня, она еще раз кивнула и покинула комнату. «Ну-с, минус одно дело. Кстати, нужно связаться с кварианцами по поводу портала. Как-никак нехорошо задерживать выполнение одного из пунктов соглашения, не так ли? Минус ноль. Шалран Вастенбай, исследовательский бегемот. В данный момент я, связавшись с другими адмиралами, рассказывал об успехе мисс Петры. Их внимание было настолько сосредоточено на моем голосе, что иногда даже забывали дышать. Разумеется, самая сильная реакция была у Зен. «Ты хочешь сказать, что ей удалось закончить работу за менее чем неделю? Она передала тебе данные исследований, она рассказывала, как ей это удалось. Как? Пожалуйста, успокойся, Зен. Ты не даешь возможности ответить ей», — прервал ее Карис, «хотя мне тоже интересны ответы». Я кинула благодарный взгляд на Кариса. «Мы уже давно знаем Зен, но иногда она бывает слишком напористой, а ее страсть к науке имеет тенденцию временами затуманивать ее разум». «Да, да, нет», — ответила я соответственно на вопросы. «Она сказала, что не может рассказать мне все детали своей работы, по крайней мере, пока, но поделилась со мной конечными результатами исследований. Ты получишь их сегодня, Зен». «Хорошо, жду не дождусь», — вскликнула она, но затем успокоилась. «И все же я хотела бы кое-что узнать уже сейчас». Она упоминала о шансе успеха действия сыворотки. «Как сведущая в науке личность, я могу с уверенностью сказать, что в результатах исследований нельзя быть уверенной на все 100%. К тому же, потребуются тесты на живых подопытных, чтобы увидеть реакцию. Я помню, что ты довольно часто повторяла это. И, да, мисс Петра сказала, что шанс успеха 98%. Она также упомянула, что завтра она будет тестировать ее на добровольцах, и что организму потребуется неделя для адаптации к изменениям. По ее словам, жизни ничего угрожать не будет. И пока ни она, ни Федерация не давали нам повода не доверять им. Как я понимаю, ты вызвалась одна из первых. Ты адмирал, и мы не можем рисковать. Кто заменит тебя на посту, если что-то пойдет не так? — с сомнением спросил Гериль. Я полностью осознаю этот факт, Гериль. Это мое решение, — заявила я со сталью в голосе, — и если, как ты говоришь, со мной что-то случится, пусть мое место займет Тали. Она не раз показывала себя. Она еще молода, Рен. Не говори глупостей, — вмешался Крис, — хотя у нее действительно есть способности, она должна еще многое узнать, прежде чем брать на себя такую ответственность. Не успела я договорить, как на мой амни-инструмент пришел звонок от лорда Залана. Недолго подумав, я решила подключить его к нашему совещанию, решив, что ничего секретного мы обсуждать не планировали. По крайней мере, сегодня. Нажав пару кнопок, голография лорда Залана появилась около Зен. «Приветствую, адмиралы», — поздоровался он, осмотревшись. «Я прервал вас?» «Нет, что вы?» — ответила я. «Вы что-то хотели, лорд Залан?» «Я связался с вами, чтобы сообщить о завершении строительства портала. Он находится в системе ДНИП и готов к использованию. А мои флоты готовы оказать вам поддержку», — заявил он. «И, как я понял по словам Петры, всему мигрирующему флоту потребуется плюс-минус месяц, чтобы полностью завершить дело с вашим иммунитетом, и рекомендую отправляться уже после этого. Однако, если хотите, вы можете начать двигаться хоть сейчас. Обещанные вам системы уже прошли терраформирование и ждут вас. Мы потеряли дар речи. Они смогли терраформировать под наше желание не одну, а три системы так быстро, это уже что-то на грани безумия. Благодарю вас, лорд Залан. Мы примем ваши слова близко к сердцу и хорошенько все обдумаем», — ответила я спустя минуту, все еще находясь в состоянии шока. «Чудненько. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обратиться к Парче. Она с радостью ответит на них. Засим я откланяюсь. Приятного дня», — сказал он и отключился. В эфире снова воцарилось молчание. «Думаю, это обычное дело, если это что-то касается Федерации. Ну, обсудим этот вопрос», — спросила я адмиралов неуверенным голосом.